Легкие гусеничные транспортеры М-29 и М-29С «Визель». Легкие транспортеры «Визель» тем более интересны для нашей темы, что нередко они применялись вместе с машинами LVT. В отличие от LVT, этот легкий транспортер появился в прямом смысле с военными потребностями Второй мировой войны. Первоначальные успехи Японии на Тихом океане заставили американцев всерьез беспокоиться за безопасность Аляски и в начале 1942 года озаботиться созданием вездеходной машины, которая обеспечила бы войскам мобильность на труднопроходимых ландшафтах этого региона. В это же время интерес к этой машине проявили и британцы, предполагавшие использовать легкие снегоболотоходы в ходе планируемых рейдов групп специального назначения против германских войск в Норвегии. Энергичный британский журналист и изобретатель Джеффри Пайк убеждал различных представителей командования использовать для этого гусеничные мотосани. 17 мая 1942 года состоялось совещание с участием представителей Американского объединенного комитета начальников штабов, британского генерального штаба и фирмы Studebaker, на котором выработали тактико-технические требования к новой машине. Опытная машина, упоминается под индексом Т-15, была готова уже через 38 дней и прошла испытание. Тревога американцев за Аляску усилилась захватом японцами Алеутских островов в июне 1942 года. Едва появившейся машине поспешили присвоить официальное обозначение М-28 и имя «Визель» – «Вызел», «Ласка». Машина имела коробчатый корпус с передним расположением двигателя, закрытую кабину, отдельное грузовое отделение, гусеничную ходовую часть с блокированной подвеской, включавшей на один борт 4 опорных катка небольшого диаметра, подвешенных к корпусу на полуэллиптических листовых пружинах. Испытания показали возможность уверенного движения по болотистой местности и придания машине плавучести. Однако представители военного министерства выдвинули ряд требований: увеличение живучести агрегатов, уменьшение потерь мощности в движителе, улучшение охлаждения, увеличение грузового отделения, совершенствование подвески, увеличение площади опорной поверхности гусеницы и улучшение ее сцепления с грунтом, возможность преодолевать крутые подъемы. В результате появилась усовершенствованная опытная модель Т-24, принятая под обозначением М-29 «Визель» и пошедшая в серийное производство в июне 1943 года. Вскоре появилась плавающая модификация М-29С, поначалу названная «Арк», но в результате сохранившая все то же имя «Визель». Простая конструкция и использование автомобильных агрегатов позволили фирме Studebaker выпустить до июля 1945 года, по одним данным, чуть менее 15 тысяч машин «Визель», по другим – 15124, включая модель М-28. В основном это были машины модификации М-29С. Так, за 1944 год построена 4201 машина М-29С, за 1945 – 6446. М-29 имела коробчатый, открытый сверху корпус с широкими надгусеничными нишами. Двигатель устанавливался в передней части корпуса. Место водителя размещалось впереди слева. Сзади размещались 3 солдата в полной экипировке на отдельных сиденьях, либо укладывался груз. Машина имела откидывающееся вперед лобовое стекло со стеклоочистителем перед местом водителя и съемный брезентовый тент на скобах. Карбюраторный шестицилиндровый двигатель, взятый от популярного малолитражного автомобиля Studebaker Champion, развивал мощность 65 лошадиных сил при частоте вращения коленвала 3600 оборотов в минуту. Механическая трансмиссия Warner T84J обеспечивала три скорости хода вперед, одну назад. Механизмом поворота служил дифференциал. Вращение от двигателя передавалось на коробку передач через карданный вал, проходящий по оси корпуса. Ходовая часть М29 включала 8 сдвоенных обрезиненных опорных катков, сблокированных попарно на качающихся балансирах. Каждая тележка подвешивалась на поперечном рычаге и листовой рессоре. Верхняя ветвь гусеницы проходила по двум поддерживающим роликам и имела наклон вперед. Ведущее колесо заднего расположения приподнято над грунтом больше, чем направляющее. Гусеница бесшарнирная, ленточная, гребневого зацепления с развитыми грунтозацепами на стальных башмаках-поперечниках. На машинах первых серий гусеница имела ширину 380 мм, но после машины с серийным номером 2103, то есть где-то с февраля 1944 года, ставились гусеницы шириной 508 мм. При длине опорной поверхности 1,98 метра это обеспечивало удельное давление на грунт всего 0,15 кг на квадратный сантиметр при узком траке и 0,134 кг на квадратный сантиметр при широком, даже при полной загрузке, то есть много меньше, чем удельное давление стопы пехотинца. Машины вполне отвечали требованиям снегоболотоходов. Радиус поворота составлял 3,7 метра. Комплект обеспечения плавучести для М-29С «Визель» напоминал японский плавающий танк «Ками». В носовой и кормовой части корпуса крепились съемные жесткие понтоны, повышавшие запас плавучести машины, ее остойчивость и придававшие корпусу обводы по типу корабельных. Выше мы видели, что еще в 1924 году подобную схему, правда в более сложном варианте, предлагал советский изобретатель Ветчинкин. Движение на плаву осуществлялось за счет перемотки гусениц, причем верхняя ветвь гусеницы закрывалась гидродинамическим кожухом. Для управления на плаву в корме монтировались два подъемных руля. Подъем рулей выполнялся для облегчения выхода на берег и движения по суше. Впереди имелся подъемный волноотбойный щиток. Управление движением на суше водитель осуществлял с помощью рычагов, на плаву с помощью румпеля, связанного с рулями. Управление рычагами было настолько просто, что водитель мог осуществлять его с помощью пары тросов, двигаясь позади машины, что соответствовало идее пайка мотобуксира для лыжника, но было не слишком практично. Британцы от планов использования вездехода в Норвегии скоро отказались, да и на Аляске «Визель» решал вполне мирные задачи. Зато в ходе боевых действий 1944-1945 годов в Европе и на островах Тихого океана их активно использовали для подвоза боеприпасов и других грузов снабжения по труднопроходимой местности. Впервые в заметном количестве «Визели» появляются на Иводзиме в феврале 1945 года. Небольшие подвижные вездеходы грузоподъемностью 700-900 кг, проходившие даже по болоту, заслужили признание войск. Их использовали также в качестве тягачей полевых орудий и санитарно-эвакуационных машин. М-29С «Визель» нашли применение и в разведывательных дозорах. Например, в апреле 1945 года разведка 63-й пехотной дивизии использовала М-29С совместно с бронемашинами М-20 у реки Кохер в Германии. Во время поспешного отступления союзников в Арденнах «Визели» проделали немалую работу по эвакуации раненых в сложных погодных условиях. ВВС использовали М-29С «Визель» для поиска и спасения экипажей самолетов. «Визели» пытались использовать и в качестве носителей тяжелого вооружения, например, 75-миллиметрового безоткатного орудия. Известно фото машины М-29С с открытой установкой огнеметной аппаратуры ООСП Марк II. В литературе М-29 и М-29С иногда упоминаются как бронированные. В принципе, частичное бронирование в виде съемных бронелистов было вполне возможно, но в чисто сухопутном варианте. После войны часть М-29 и М-29С «Визель» передали союзникам США. В частности, их использовали французские войска в Индокитае под прозвищем «Крабы». «Визель», переданные скандинавским странам, долгое время использовались там как гражданские. В самих США «Визель» продолжали военную службу до 1960-х годов, после чего их также ждала не менее долгая гражданская служба в различных регионах. С тактико-техническими характеристиками плавающего транспортера М-29С «Визель» вы можете ознакомиться в электронной версии книги.